457. Вот что-то произошло. Можно радоваться или огорчаться по поводу происшедшего явления. И радость, и горе потекут по каналам, установленным ранее или устанавливаемым в данный момент воли. Если будет избран полюс радости, неизбежна печаль, когда противоположный полюс явления в силу закона должен будет утвердиться в сознании. Если будет избрана, опять же по воле, печаль, ей последует радость. Колесо причин и следствий будет приведено в действие, и результаты его будут столь же неизбежны, как солнце восход после ночной пролаи. Но можно волю вобрать внутрь, не уявляя ее ни на одном из полюсов, и выбрать середину между ними, точку уравновешивания противоположных начал. Это будет золотая середина, и следование этому пути будет называться тропою мудрости. В этом и уявится власть духа над явлениями жизни и возможность освобождения от колеса причинности. Всякий раз, когда избравший тропу мудрости так поступает, освобождает он себя от цепи данных явлений и могущество свое умножает. Центр равновесия между двумя полюсами есть оплот духа и источник непобедимой мощи. Держа оба полюса проявления силы в своей воле, силу, обузданную волею, силу огненную, победитель в руках своих собирает и, собрав, готов действовать ею бесстрастно, как единым монолитом огненной, нераздельной, неразбросанной энергии духа. Так накопляется сила Тероса, неодолимая мощь энергии психической. Но слабы они, мечущиеся от одного полюса явлений к другому и не могущие сил накопить, ибо тут же и растрачивают их бесполезно, радуясь тому, от чего завтра заплачут, и плача от того, чему возрадуются, ибо вовлекли себя в колесо неизбежности. Задача ученика — выйти из колеса, остановив его бег или вращение путем отказа быть игрушкою двойственных сил. Отвергая свой жребий быть жертвой одного полюса, он тем самым исключает и другой, и движение колеса останавливается, а с ним также и вся цепь данных явлений, вызываемых его вращением, то есть манифестации явлений на полюсах.